Глава 13. Фирс сидел на кухне рядом со столом, за которым уплетал остатки вчерашнего супа Вешкин. Лицо его было покрасневшим и покрыто легкой испариной. «Я надеюсь, это не из-за супа?» — произнес брат, беря кусок хлеба и искоса поглядывая на напряженного Фирса. Тот еще секунды две молчал, а затем вокруг него, буквально сантиметров 20 от тела, появляется кривая, едва заметная мерцающая пелена. «Твою же!» — выдыхает Фирс. «Нет, это определенно другой уровень». «Что это?» — растерянно произнес Кирилл, не донеся ложку до рта. «Это какая-то защита?» «Ну, как бы да, но как бы нет», — осторожно произнес парень, разглядывая пелену изнутри. Местами она слегка преломляет свет, отчего казалось, что вокруг него были легкие прозрачные голубые пятна. «Это защита от дождя». «Что? Зачем?» — произнес Вешкин, откусил хлеб и засунул ложку в рот. «Зонтика Феве мало». «Нет, это просто тренировочное заклинание. Лаврентий Палыч говорил, что его можно суммировать, то есть создавать сразу несколько штук, а это уже совсем другое». «Но у тебя же одно». «Я его первый раз сам воспроизвести смог», — буркнул Фирс, оглядел еще раз пелену и снова замер, уходя в глубокий взор, чтобы повторить заклинание. На этот раз ему потребовалось уже гораздо меньше времени, и он смог воспроизвести его всего за 6 минут, как раз когда Вешкин уже успел опустошить тарелку. «Ты все-таки хочешь в туалет или...» — уточнил Кирилл. «Или...» — выдохнул Фирс и задумчиво уставился на свою защиту. Голубых пятен стало больше. «Блин, как бы ее еще проверить?» «На дождь надеяться не стоит», — хмыкнул Кирилл, кивнув за окно. Вешкин задумчиво взглянул на чайник, а затем направился в душевую. Открыв кран, парень надеялся, что защита сработает, однако вместо порядочной защиты Фирс получил промокшую рубаху и штаны. «Да», — произнес он, обратив внимание, что защита развалилась. Вернувшись к Кириллу, что с умным видом пил чай, закусывая печеньем. «Дай-ка угадаю», — ехидно произнес он. «Не работает». Фирс тяжело вздохнул, сел на стул и принялся создавать заклинание, но на этот раз парень создал сразу несколько. Это заняло чуть больше 4 минут, но в итоге над парнем вновь возникла пелена. «Не очень понимаю смысл, но...» — пожал плечами довольный Вешкин. «Нам нужно что-нибудь», — задумчиво произнес Фирс и почесал голову. «Нам нужен пульверизатор». «Кто?» «Опрыскиватель», — пояснил парень. «Для цветов используют и в огородах. Надо только придумать, у кого его достать». «У садовников, естественно», — хмыкнул Кирилл и откусил печенье. Фирс на него посмотрел, вскинув брови. «А ведь точно! Пошли!» «Куда?» «К садовникам!» Вешкин посмотрел на печенье, затем на чай, на Фирса и возмущенно заявил. «Нет, я не доел». «Федор», — осторожно произнес невысокий полненький парень, «может, ты все же соизволишь нам объяснить, куда мы идем?» Петров обернулся, оглядел двух своих спутников и остановил взгляд на высоком худом парне. «Мне тоже было бы интересно, Федор Иванович», — кивнул он. «Невский», — перевел начинающий артефактор взгляд на полного паренька. «Ты помнишь зачет по рекуперации силы?» «Помню, выручил», — кивнул тот. «А практическое занятие по линзам Гарстова?» «Помню», — потупил взгляд тот. «Саша, а ты помнишь, как мы с тобой зачет по щукинской траектории сдавали?» Невский молча провел кистью у рта, изображая закрытие замка. «Геннадий», — взглянул на второго спутника, — «помнишь твою контрольную по...» «Не надо. Я и так понимаю, что в долгу перед тобой, однако...» Тут парень обвел парк. «Все же хотелось бы узнать, чем мы можем тебе помочь. Пойми нас правильно. Раньше наша помощь заключалась в том, чтобы не мешать тебе». Петров тяжело вздохнул, огляделся по сторонам и произнес... «Есть один проект нашей специальности. Сложный, проблемный, однако он дает возможность остаться в истории данного учебного заведения». Два друга переглянулись и недоверчиво уставились на своего общего друга. «Этого мало?» «Ты никогда не тяготел к славе», — задумчиво произнес Невский. «Это выглядит подозрительно», — кивнул худощавый. «Подозрительно, Катаев, это то, что ты ешь по 5 раз в день все, что не приколочено, а Невский от десятка булок килограмм прибавляет. А тут...» — начал заводиться Петров. «Федор», — хмуро посмотрел на него Геннадий, — «мы просто хотим знать, что ты задумал и почему в это ввязался». Толстячок закивал, одобряя слова друга. Молодой артефактор тяжело вздохнул, осмотрел серьезные лица друзей и вздохнул. «Там участвует Медведева». Невский вытянул руку с раскрытой ладонью к Катаеву, куда тот молча положил купюру. «Вы?» — сморщился Петров. «Прости, это всего лишь спор», — кивнул Александр. «Ничего личного». «Тогда прошу за мной», — недовольно буркнул Петров, направившись к общежитию для работников. Троица прошлась по саду и подошла к небольшому зданию. Войдя в него, они поднялись на второй этаж и зашли на кухню, где их встретила довольно колоритная компания. За столом над чертежами стоял Вешкин, держа зубами карандаш и что-то активно стирая с листа. Рядом с ним, со скучающим видом, сидела Маргарита. У плиты, помешивая шкварчащее мясо, стоял Фирс. «Привет», — произнес Петров, глядя на Маргариту. Девушка обвела взглядом довольно колоритную компанию и приподняла бровь. «Это мои друзья, они хотят помочь», — кивнул на них Петров. «Хотят, громкое слово», — заметил Невский. «Я бы сказал, не против», — кивнул Катаев. «Замечательно», — кивнул Вешкин и, потерев руки, пододвинул к ним чертежи. «В производственной группе скрипач пополнение». Петров нахмурился, взглянул на своих ребят и кивнул в сторону чертежей. Двое парней подошли к столу и начали всматриваться в проект, составленный Кириллом. «Основополагающая проблема», — произнес Федор, — «сила. Откуда будем брать?» «Ну, я рассчитывал на университет», — осторожно произнес Вешкин, но, немного подумав, понял, что это так себе затея. «Эти жлобы даже трупы бесхозные выкупить не могут», — кивнула Маргарита, — «а на статуи тем более не выделят». «Ну и я подумал, может быть, стоит попробовать круги рестрикции?» — почесал голову Вешкин. «Круги рестрикции — так себе идея», — покачал головой Петров. «Там весь смысл в том, что в определенной области собирается сила и направляется в одну точку. Это больше для промышленного производства подходит. Нам, чтобы работала статуя, придется взять область метров 50 диаметром. Это много, и к тому же будет влиять на работу самой статуи. Тупо вытягивать и распылять силу, которую она накопит». Кирилл нахмурился. «Я ему предлагал вариант сарганского алтаря. Люди будут приходить, давать силу, а статуя будет играть», — вмешался Фирс, что уже начал закидывать морковь и нарезанный лук в плов. «Вариант неплохой», — кивнул Невский, что рассматривал схему. «Но не основной. Как запасной, да, согласен. На случай, если сила будет собираться долго, а вот основной нет». «Человеческий фактор самый ненадежный», — кивнул стоявший рядом Котов. «Если мы говорим о способе собирать силу, то самым оптимальным, я считаю, паруса Хохоленко», — кивнул Петр. «Да, возможно, излишне объемный, но это будет наиболее удобный вариант, который не вызовет вопросов у администрации». «Паруса?» — удивленно уточнила Маргарита. Петров, заметив внимание девушки, расправил плечи и произнес. «Малоизвестная техника. Суть паруса Хохоленко заключается в том, что это трехуровневая система улавливания силы. 17 рун и 26 структур. Система, конечно, сложная и объемная, напоминает парус, но достаточно эффективная. Правда, улавливает только рассеянную силу. Иногда используется для экранирования больших объемов». «Тренировочная комната полностью защищена», — напомнил Фирс, уже засыпав рис и залив в воду. «Туда вряд ли получится поставить». «Да и лаборатория зельеварения, и артефактная мастерская», — кивнул Петров. «Но вот уличные фонари, что освещают территорию, никто не экранировал». «А разве они?» — начал было Вешкин. «Фонят», — кивнул Петров. «В прошлом году я делал просчет общего фонового излучения системы освещения в нашем университете. Ректор, конечно, похвалил, но ВОЗ и ныне там». «По какому принципу будет двигаться этот скрипач?» — задумчиво спросил Невский. «Можно, конечно». «Только линейный», — отрезал Катаев. «Ребят, только линейный, иначе мы просто сядем в лужу». «Гена, ты хоть представляешь, сколько надо будет основ? Это не часы и стрелки вращать по циферблату», — возразил Александр. В этот момент на кухню к шестерым студентам вошел мужчина с пышными усами, про которого Фирс знал только то, что он ухаживает за кустарниками в парке. В руках у него была сковородка и пакет, где виднелись яйца и какая-то колбаса. Он хмуро осмотрел присутствующих, а затем уставился на Фирса, который развел руками в стороны. «Место немного неподходящее», — буркнул Вешкин, заметив их взгляды, и посмотрел на Фирса. «Так, ну, допустим, привод движения будет линейным», — нехотя произнес Петров. «Допустим, что будем делать со скрипкой?» «С корпусом можно решить, если взять дерево, обработанное змеиной краской», — задумчиво произнес Катаев. «В принципе, ничего сложного, но что делать со струнами?» Парочка друзей уставилась на Петрова. Тот нехотя засопел и произнес: «Чистую небесную сталь отбрасываем сразу, очень дорого. Остается только сплав ля миля, но это тоже дорого. Где мы столько искрящихся пальцев возьмем? Тут надо штук 100 не меньше». «А самим делать?» — спросил Фирс, стоявший неподалеку. «Самим?» — удивился Невский. «Нет, профессор, может быть, и даст добро воспользоваться его лабораторией, но вот сам процесс — крайне муторная штука». «А еще долгая», — кивнул Катаев. «Кому как, но если вы достанете ингредиенты, то искрящиеся пальцы я возьму на себя», — кивнул Фирс. «Ты ведь работаешь лаборантом», — тут же кивнул Петров. «Ты можешь увести пальцы у профессора?» «Уводить не обязательно», — хмыкнул уборщик. «Я и сам их сделать могу. Я говорю, надо только ингредиенты». «Хорошо, с этим разобрались. Теперь надо обсудить принципиальную схему», — кивнул Катаев, косясь на чертежи. «То, что изобразил Кирилл, ни в какие ворота не лезет». «А мне кажется, что надо обсудить кое-что другое», — вмешалась Маргарита. «Что?» — обернулись к ней парни. Девушка обвела рукой прозекторскую и спросила: «А в другом месте этим нельзя было заниматься?» «ГЭМ должен быть не более 30 сантиметров в высоту», — прочитал я очередное правило участия в гладиаторском турнире. «Хм, в принципе, очень даже логично, ведь однозначно нашелся бы кто-то, кто притащил бы на бой двухметровую хреновину. Особенно это относится именно к артефактам, которые точно бы вносили дисбаланс в состязание. А так, при помощи правил, шансы плюс-минус попытались уравнять, но и на этом, конечно же, не все». Во время моих размышлений водяной гэм на мгновение практически полностью превратился в лужу и быстрым маневром зашел за спину своему сопернику, огненному элементалю. И подобный маневр выглядел как применение специального заклинания. Я сидел возле арены и наблюдал за ходом поединка между двумя учениками – водяной против огненного. Одно из самых противоречивых противостояний. Огненный пытается испарить водяного, а тот, в свою очередь, прилагает все усилия, чтобы затушить огненного. В бою между ними летело множество мелких заклинаний, но с виду практически ничего невозможного разобрать. Внутренний резерв, который можно вкладывать в гэма, не должен превышать 30 уми. И опять же, ограничение по большей части для артефактов. Ведь если маг создал своего элементаля, который понимает базовые команды по типу «нападать», «защищаться» и тому подобное, то артефакторы могли бы вложить кучу различных заклинаний в своих созданий. И все это можно ограничить только количеством уми. Хм, вот так, думаю, и складывается ощущение, словно у артефакторных големов действительно имеются очень большие преимущества, которые при помощи правил и ограничений всячески стараются уравнять. В этот момент на арене что-то вспыхнуло, после чего появилось облако пара. Я слышал звуки битвы, но из-за плохой видимости практически ничего не видел. «Методичку читаешь?» — услышал я незнакомый голос. Повернув голову, увидел старшекурсника. Он с довольным видом посмотрел на меня и, сев рядом, продолжил говорить. «Тоже помню, как только начинал изучать все эти правила и готовиться к турниру. Ощущение, словно это вчера было». «Ага», — я решил поддержать разговор и воспользоваться ситуацией, чтобы прояснить для себя несколько моментов. «Методичка интересная, но не все понятно. В принципе, с големами, элементалями и артефакторными гэмами для меня все плюс-минус очевидно. А вот по системе отбора я как-то не совсем понял. Просто такое ощущение, словно в этих правилах не все расписано». «Ну, — задумался парнишка, — возможно, так и есть. Вроде бы когда-то правила менялись. Правда, я этого не застал. А еще в них могли вноситься дополнения, поэтому ты сейчас и путаешься. Но на самом деле все очень просто. Я бы даже сказал, элементарно». «Да? А не мог бы ты мне объяснить?» «Да без проблем», — улыбнулся парнишка. «Меня, кстати, Стас зовут». «Фирс», — ответил я. «Что ты уже знаешь?» — уточнил он. «Да немного. В принципе, только то, что участвуют почти все желающие, но при этом составляются какие-то строгие группы. А, еще про рейтинг слышал, но в этой брошюрке не смог найти информацию по этому поводу». «Понятно», — улыбнулся Стас. «Тут все просто. Принимать участие действительно могут все желающие. Участников потом делят на случайные 16 групп, в каждой из которых проводятся бои, а потом двое лучших из каждой группы проходят дальше, попадая уже в основной турнир, где бои проводятся на вылет». «А, понял. То есть после группы останется 32 участника, которые как бы будут распределены в турнирную сетку». «Ага, все верно». Что касается рейтинга, то ты, наверное, и так слышал про рейтинг внутри групп, чтобы определить двух лучших». «Ясно, спасибо», — поблагодарил я Стаса. «Слушай, а почему для артефакторов такие сильные ограничения? Неужели они настолько сильно превосходят тех одаренных, которые сами создают големов и элементалей?» «С чего это ты взял?» — удивленно посмотрел он на меня. «Ну как же, я вот просто читаю правила и ограничения по участию в турнире, и складывается ощущение, словно все, что здесь написано, многое для того, чтобы как-то ослабить артефакторных существ и уравнять шансы с остальными». «А, ну, даже не знаю. С первого взгляда действительно может так показаться, ведь артефакторы способны вложить множество различных прибамбасов в свое создание. Только вот ограничение по уме не позволит им этого сделать, да и вообще, при выходе на арену каждый артефактор старается максимально сильно экономить свою энергию. Ведь именно от этого зачастую и зависит исход боя. Просто кто дольше продержится. А им нужно и защищаться, и атаковать, и просто поддерживать жизнь в своем создании. В общем, там много проблем. Но несмотря на все это...» «Что?» — обратился я к Стасу, так как он слишком надолго задумался. «Несмотря на все это, у стихийников также есть очень мощное ограничение». «Это ты про размер гэма?» «Да, именно, ведь если бы они не ограничивались в этом плане, блин...» «Да талантливый стихийник способен будет размазать практически любого артефактора», — с уверенностью произнес он. «Вот так вот однозначно?» — усомнился я в его словах. «Но есть, конечно, исключения, но вообще у обычных элементалей тоже есть огромное количество преимуществ. Короче, без подобных ограничений турнир превратился бы в настоящее побоище». «Да это понятно». «Ну вот», — продолжил говорить Стас, — «взять даже для примера Рика. Видишь, вон того неприметного рыжего парнишку в углу зала». «Ага». «Так вот, Рик — фаворит турнира. Думаю, если бы он сражался в полную силу, точнее, создал бы своего огненного элементаля без ограничений, то просто по щелчку пальцев спалил бы здесь любого артефакторного гэма. Ему разве что только водный голем сможет что-то противопоставить, и то, в нашем случае, я не уверен. Рик действительно силен». «И что, ему здесь прям нет соперников?» «Есть, конечно, особенно учитывая ограничения, но все же он остается одним из фаворитов, тут уж как ни крути». «Понятно. Спасибо еще раз за разъяснение», — поблагодарил я Стаса. «Обращайся, если еще будут вопросы». В этот момент бой между огненным и водным големами подошел к концу закономерным итогом. Несмотря на слова Стаса, Водяной одержал победу за счет своей маневренности и естественного противостояния стихий, а также сути самой воды, которая получается более экономичной, Водяной гэм победил. После этого я успел застать еще один бой, и, как мне показалось, он был более интересным, даже несмотря на то, что прошел в разы более скоротечно. На арену вышли два артефакторных гэма. Один с виду был более массивным и бронированным. Первая же мысль, которая закралась в мою голову, владелец этого артефакта попытался обойти правила при помощи хитрости. Вместо высокого гэма он создал широкого, тем самым увеличив его массу и мощь. В руке у этого голема было боевое копье, что мне также показалось странным, однако я очень быстро осознал, почему все так. Из-за своей массы этому голему приходится тратить много энергии на элементарные передвижения, поэтому-то он такой медленный, плюс огромное количество уми ушло на его броню. И чтобы компенсировать уже имеющиеся затраты, артефактор вложил ему в руки обычное оружие, при помощи которого тот и должен был наносить урон. Ведь и на использование атакующей магии у него уже попросту не оставалось сил. А его противник, словно бы полная противоположность, оказался маленьким, изворотливым и со своим сюрпризом. Маленький гэм, используя свою скорость, несколько раз умудрился увернуться от выпада копьем, после чего зашел за спину своему противнику и выплеснул на него какую-то пахучую жидкость. Судя по реакции дальше, это некая кислота, начавшая разъедать первого массивного гэма. В итоге достаточно быстрая победа досталась изворотливому малышу. Все это навело меня сразу на несколько мыслей. Самое главное из них, что мне однозначно придется улучшать свою куклу, иначе я в первом же серьезном бою проиграю, скорее всего, даже не выйдя из группы. Мне много о чем необходимо позаботиться. Защитить деревяшку не только от огня, но и от подобных трюков с кислотой будет невероятно сложно. А ведь есть еще и просто физическое воздействие, да и различная другая магия. В общем, нюансов слишком много. «Михаил Мамокович», — с улыбкой произнес начальник ИСБ, встретив в своем кабинете Григоряна. «Рад, что с вами все в порядке. Говорят, вы опять попали в передрягу?» «Бывает», — беспечно пожал плечами тот и прошел в кабинет. Подойдя к креслу, он развалился в нем и, тяжело вздохнув, вытянул ноги. «Могу я узнать причину вызова, Алексей Алексеевич?» «Сразу к делу», — закивал относительно молодой парень. «Понимаю. Думал предложить вам чаю или кофе, но раз уж так пошел разговор...» Григорян хмыкнул, глядя на начальника ИСБ, а тот тем временем продолжил. «Мы всегда очень гордились, что вы, Михаил Мамукович, в строю вместе с нами, однако в последнее время мы в недоумении». «Это почему же?» — невинно вскинул брови следователь. «Все дело в том, Михаил Мамукович, что вы начали игнорировать приказы», — с легкой добродушной улыбкой произнес глава ИСБ. «У нас ведется разработка, мы работаем по объекту, и тут появляетесь вы. Появляетесь и устраиваете полный кавардак. Цель уничтожена, следы в воду, а от вас я не дождался даже отчета. Ничего не хотите сказать в свое оправдание?» «Зачем? Я ведь тоже работал, тоже тратил ресурсы и время на этого человека и на того, кому он служит. И я тоже потерял концы, которые могли привести меня к моей цели. Судя по тому, что расследование массового хищения небесной стали не закрыто, и я не видел отчета, это ваша личная цель, а не та цель, которую мы указали вам, я правильно понимаю?» — с прищуром произнес глава ИСБ. Григорян молча достал пару сложенных предметов из внутреннего пиджака и положил на стол перед начальником. «Никаких массовых краж не было. Была фальсификация. Предыдущий управляющий сделал приписки для управляющего добычей и переработкой. Приписки копились, и вымышленной небесной стали становилось больше, но ее там никогда не было». «А как же?» «Начальник склада уволился, а тот, управляющий сейчас в министерстве», — пожал плечами следователь. «Факты тут, документы и доказательства в архиве». Мужчина недовольно дернул уголком рта, взял бумаги и пробежался по содержимому глазами. Затем он спокойно отложил их в сторону и спросил. «Почему сразу не доложили?» «Потому что я только что прибыл в управление». «А дистанционно куратору?» «Артефакт связи сломался. Пока не было распоряжений, проверял старые ниточки», — соврал, не моргнув глазом Григорян, глядя в глаза собеседнику. «Хорошо, я вас понял», — кивнул он и покосился на зазвонивший телефон. Взяв трубку, он услышал голос секретаря. «Совещание. Вы просили напомнить». «Да, спасибо», — буркнул мужчина и положил трубку. Взяв пухлую папку со стола, он поднялся и произнес. «Впредь, Михаил Мамукович, я прошу вас сразу оповещать нас о ваших успехах», — произнес он и кивнул на дверь. «Прошу, у меня совещание». «Да, конечно», — спокойно поднялся Григорян. «Да, еще кое-что. Наш отдел получил первый прототип аналога личины», — произнес мужчина, внимательно следя за реакцией Григоряна. «Нам бы хотелось сравнить ваш артефакт и нашу разработку. Найдете время заглянуть в технический отдел?» «Без проблем. Мне тоже интересно», — спокойно ответил Григорян. «Хорошо. Не задерживаю вас больше», — кивнул глава ИСБ. Григорян первым покинул кабинет. Быстро пройдя по коридору, он тут же свернул в небольшую подсобку для уборщиков. Дождавшись, пока мимо пройдет глава ИСБ, он запустил личину, тут же быстро превратившись в главу ИСБ. Поправив пиджак, он нахмурился и расстегнул ремень. Обнаружив под строгими серыми штанами со стрелками кружевные трусы, он на несколько секунд замер. «Твою мать, садомит сраный!» — рыкнул он. Быстро застегнув все обратно и поправив рубашку, он вышел из каморки и направился обратно. Уверенной походкой он прошел мимо секретарши и со словами «Я документ забыл» вошел внутрь. Взгляд скользнул по столу, затем по шкафу и сейфу, вмурованному в стену. «Нет, такой сопляк так поступать не будет». Следователь поднял руку, отщелкнул мизинец и несколько раз провернул стержень, что торчал изнутри. Раздалось легкое шипение, а спустя 3 секунды Михаил Мамукович заметил тайник в стене прямо под часами. Подойдя, он ногтем сковырнул крышку, а затем удивленно уставился на один единственный документ, что там лежал. Не спеша вынимая его со своего места, он активировал несколько проверок артефактами в его теле, а затем все же взял бумагу. Ходатайство об отстранении Григоряна Михаила Мамукыча от следственных мероприятий. «Я, Колькинов Владислав Андреевич, как глава Имперской службы безопасности, прошу вас, всемилостивый государь, отстранить Григоряна Михаила Мамукыча от службы и провести его консервацию, дабы не тратить ресурс его артефакта, ибо необходимости в его работе нет. Дабы человек не простаивал, нам приходится подключать его к вовсе слабым и несерьезным делам. Глава ИСБ, Колькинов, В.А. Следователь прочитал бумагу до конца, мысленно отметил отсутствие подписи императора, а затем вернул документ на место. Закрыв обратно крышку, он молча взял пустую папку и покинул кабинет. Дойдя до той же подсобки, он сменил вид на свой и вышел в коридор. Лестница, холл, еще одна лестница, и задумчивый Григорян стоит на входе в здание, поправляя воротник и бормоча под нос. «Мало. Времени очень мало».